Глава 14. На следующий день утром мы сидели на совещании, которое созвал Дегтярев. «Поскольку хлебчатники пока не привезли мебель, воспользуемся тем, что есть», — потер руки толстяк. Я потупилась. «Хлебчатники?» Александр Михайлович теперь решил так называть Энрике и Амалию. «Итак, начнем», — заявил полковник. «Что?» — спросила я. «Работу над делом», — ответил Дегтярев. «Каким?» — удивилась я. «У нас пока нет клиентов». Семен легонько пнул меня под столом ногой. Александр Михайлович закатил глаза. «Давайте сразу расставим точки над буквами. Я главный, я паровоз, вы вагоны. Со мной не спорят, не возражают постоянно, не перебивают, заказчик есть». «Кто?» — спросила я. «Ну и как работать, если на каждом слове тебя перебивают?» — возмутился толстяк. «Извини», — пробормотала я, — «молчу, как рыба об лёд». «Очень в этом сомневаюсь», — пробурчал Александр Михайлович. «Прикусить язык ты не способна, но попробуй хоть пару минут держать его на привязи. Наш клиент — Павел Комаров». «Отлично», — подпрыгнула я. «Для начала у него нет денег на оплату детективов, и потом...» На сей раз Семен легнул меня под столом, что есть силы. Я ойкнула и притихла. «Продолжаю», — отчеканил полковник. «Вчера мне не спалось. Наш гость тоже никак не мог уснуть. Мы с ним побеседовали, обсудили кое-какие вопросы», — продолжал тем временем полковник. «Да, денег у Павла нет, но он очень любит бабушку и хочет выяснить, кто довел ее до больницы. По поводу того, что ей кто-то звонил, он ничего не знает. Комарова внуку ничего не сообщала. Учитывая, как Павел нежно относится к пожилой женщине, я решил разобраться в этом вопросе. Итак, какая баба звонила Зинаиде Львовне, прикидывалась ее покойной внучкой?» Я отвернулась к окну, сомневаясь, что Павлик может кого-нибудь любить, кроме самого себя. И очень хорошо понимаю, что полковника отправили на пенсию, а он не умеет сидеть сложа руки. С ранней юности Александр Михайлович служил в органах. Вся его жизнь там. У него нет никакого хобби. Рыбалка, охота, возня в гараже, занятия спортом — все это не для него. Его с трудом выпихивали в отпуск, и слово «выходной» он не знал. И вдруг ехать на работу не надо. Для многих мужчин избавление от ежедневного труда, возможность вставать в полдень, медленно завтракать, смотреть телевизор, общаться с приятелями — огромное счастье. Они мечтают уйти на пенсию. Настроение им портит только то, что она мизерная. Прожить на нее невозможно, и придется все же где-то пахать. А для полковника отставка — крушение всей его жизни. Голову на отсечение даю, что он сам рассказал Павлу про звонки бабки и предложил заняться поисками подлой особы, которая прикидывалась несчастной Варей. «Да, денег у Павла нет», — повторил толстяк. «Но мы тоже пока никому не известны. Об агентстве никто не слышал. В рекламных целях многие фирмы делают бесплатный ремонт, дарят товары. А мы найдем эту Варю. О нас напишут газеты, клиенты толпой побегут в Дегтярев Плаза». «Куда?» — оторопела я. «Я решил теперь так назвать наше сыскное бюро», — улыбнулся Александр Михайлович. «Моя фамилия прекрасно знакома полицейским по всей стране. Она привлечет массу заказчиков». «Контора уже зарегистрирована». «Как тюх», — напомнила я. Александр Михайлович начал багроветь. «Ну и что? Это псевдоним». «Псевдоним агентства», — уточнила я. «В документах может быть указано одно название, а на вывеске другое», — встал на защиту полковника Леня. «Дегтярев Плаза совсем неплохо, красиво, загадочно». «Слово «плаза», как правило, ставят в названиях гостиниц и торговых центров», — вздохнула я. «Оно испанское и означает «открытое общественное пространство». «И прекрасно нам подходит», — сказал Александр Михайлович. «Мы — открытое пространство для клиентов. Займемся делом. Кузя, что-то накопал на Зинаиду Львовну? Ау, Кузя!» «Ничего пока на нее нет», — пробормотал компьютерный гений. «Правда, я пошарил только по верхам, глубоко нырнуть не успел. Добропорядочная гражданка, ни в чем дурном не замечена. Внучке едва исполнилось 7, когда она пропала. Девочку пытались искать, но она как в воду канула. Предположили, что ребенок попал в руки сексуального маньяка. Или педофила, а тот убил малышку. Выкупа за нее не требовали, тело не нашли». «Спрятать мертвеца не проблема», — вздохнул Семен. «Отвезли в лес куда подальше, закопали в чаще, и все. Жаль ребенка». «Нет тела, нет дела», — произнес Александр Михайлович. «Даже если человека по прошествии нескольких лет признали умершим, то все равно остается шанс, что он жив. Вдруг Варвара не погибла?» «Фантастика», — не согласился Леонид. «Ирина Коготкова», — сказал полковник, — «помнишь ее?» «Такое забудешь», — пробурчал эксперт. «Но Ирина сбежала из дома в 16 лет, уехала на другой конец страны. Категорически не желала, чтобы ее нашли, никогда не звонила родителям. Ее случайно обнаружили спустя много лет после того, как признали умершей. В 16 лет у человека уже есть паспорт, он может где-то работать. Варя — маленькая девочка, домашняя, не любительница кататься на поездах, никогда не проявляла склонности к бродяжничеству». «Марусева Антонина Васильевна», — вдруг произнес Кузя. «Кто это?» — удивился Семен. «Я просмотрел входящие звонки на мобильной Зинаиды Львовны», — отрапортовал компьютерных дел мастер. «У Комаровой, как и у многих пожилых людей, не очень большой круг общения. Она беседовала с сыном, внуком, невесткой. Звонила раз в месяц в салон «Альта Сенса», это название парикмахерской. Наверное, там стриглась, красилась. Иногда обращалась в медцентр. Разговоры с Ильей примерно 4-5 раз в неделю, очень короткие. Но это логично, зачем долго беседовать с тем, с кем живешь в одном доме. С невесткой она болтала и того меньше, иногда по месяцу ее не набирала. Но этот факт не свидетельствует о плохих отношениях. Женщины постоянно виделись дома. Вот Павлу бабушка звонила несколько раз в день. Представляю, как он злился. «Котик, ты надел шапку? На улице холодно». Кузя усмехнулся и продолжил. А еще Зинаида часто общалась с Вероникой Гавриловной Матвеевой. Наверное, это ее подруга. Все разговоры Комаровой длились не более 5-7 минут. Она редкая женщина, способная недолго общаться по телефону. Осенью прошлого года, а конкретно 10 октября, ей позвонила Антонина Васильевна Марусева. Кузя оторвался от ноутбука. Ранее она не общалась с Комаровой. «Какая-то старая знакомая вспомнила про Зинаиду», — пожал плечами Дегтярев. «Ничего удивительного». «Я тоже так решил сначала», — согласился Кузя. «Но потом она же 10 ноября сделала звонок. И в декабре, в январе, в феврале тоже. Какое у нас вчера было число?» «10 марта», — ответила я. «В районе 4 я находилась в доме Комаровых, когда Зинаиде позвонили». «О!» — поднял указательный палец компьютерный гуру. Я посмотрел дату исчезновения Вари. «Кто скажет, какого числа она пропала?» «10 октября», — мигом ответил Леня. «В яблочко!» — похвалил Кузя. «Вот я и подумал, неспроста Марусева выбрала эту дату. Она знает, что случилось этого числа». Беседа длилась минуту с небольшим. «Так», — протянул полковник, — «странно». «На мой взгляд, нет», — возразила я. «Кто-то задумал довести Комарову до больницы и добился успеха. Она жива?» «Пока да», — ответил Сеня. «Но надо самим поговорить с врачом, выяснить, что с ней. По телефону справок не дают». «И правильно делают», — отрезал Дегтярев. «Но, говоря странно, я имел в виду то, что женщина открыто воспользовалась своим телефоном». «Скрытый номер легко рассекретить», — тут же встрепенулся Кузя. «Тебе да, обычному человеку это сложнее, надо специальную программу установить», — сказал Семен. «Сомневаюсь, что Зинаида способна на хакерство». «Зато у ее сына есть деньги и обширные связи», — протянул Леня. «Почему он не вычислил Антонину и не дал ей по шапке?» «Наверное, мать не сообщила сыну о звонках», — пробормотала я. «Вот это по-настоящему странно», — встрепенулся Семен. «Бессмысленный разговор», — остановил Собачкина полковник. Вернется Илья, мы спросим, знает ли он о том, что его мать стала жертвой телефонного хулигана. Кстати, выяснили, где супруги?» «Чита Комаровых пределы России не покидала», — отрапортовал Кузя. «Границу они не пересекали. Внутренними авиарейсами не воспользовались. На поезда как международные, так и внутренние не садились. Я сделал вывод, что они где-то тут, в Подмосковье. Или в городах, куда можно на машине добраться. Питер, Новгород, Псков и тому подобных. Илья человек со средствами. Он в хостеле не поселится. Скорее всего, он снял хороший номер в отеле. Ищу сейчас Комаровых в самых дорогих гостиницах». «Можно снять квартиру, дом», — подсказала я. «Надо побыстрее найти супругов. Вдруг с Зинаидой Львовной что-нибудь нехорошее случится». «Стараюсь, как могу», — буркнул Кузя. «Но если люди поехали на машине, а потом нашли себе жилье у кого-либо, тут я бессилен. На автомобиль билет не покупают, в частном секторе постояльцев не регистрируют». «Кузя, Марусева, она кто?» — спросила я. «Женщина», — ответил повелитель ноутбуков. «Правда?» — съязвила я. «А я думала, что Антонина — мужчина в расцвете сил». «Я имел в виду, что она нигде не работает», — пояснил Кузя. Я встала. «Съезжу к Антонине, дай мне ее адрес». Дегтярев постучал карандашом по столу. «Задание раздаю я, и только я. Итак, Кузя работает в интернете. Семен едет в медцентр, беседует с врачами. Леня отправится в дом Комаровых, изучит комнату, в которой стало плохо Зинаиде. Дарья наведается к Антонине». Я поспешила на выход. Ох, не просто с Дегтяревым. Полковник постоянно подчеркивает, что он самый главный.